И он пришел, ковыляя в своих оковах, и никто среди видевших его не мог не заплакать. И женщины возвысили голоса, рыдая, и судья велел заставить женщин замолчать и сказал юноше: «Эти люди утверждают, что ты вошел к ним в дом и украл их имущество. Может быть, ты украл меньше облагаемого количества?» «Нет, я украл как раз столько», — отвечал юноша. «Может быть, владел им совместно с этими людьми?» — спросил судья. И юноша ответил: «Нет, оно все принадлежит им, и я не имею на него права». И тогда Халид рассердился и сам подошел к юноше и ударил его бичом по лицу и произнес такой стих поэта: «Чего-то муж в делах добиться хочет, но даст ему Аллах лишь то, что хочет». И затем он позвал палача, чтобы отсечь руку юноши. И палач подошел и вынул нож, а юноша вытянул руку, и палач приложил к ней нож. И вдруг выбежала из толпы женщин девушка, на которой были грязные одежды, и вскрикнула, и бросилась к юноше. А затем она открыла лицо, подобное луне, и люди подняли великий шум, от которого едва не возникла смута, мечущая искры. И девушка крикнула во весь голос: «Заклинает тебя Аллаха, мой эмир! Не торопись рубить, пока не прочтешь этой бумажки!» И она подала ему бумажку, и Халид развернул ее и прочел, и вдруг оказалось, что на ней написаны такие стихи: «О Халид, вот влюбленный от страсти больной, из-под луков бровей он поранен был мной, он стрелой любви поражен был в упор, и от раны вздохнуть он не может с тех пор. Признается он в том, чего сам не творил, предпочел он солгать, но любовь не открыл. Осторожнее с ним, этот юноша хвор, но он выше других, и он вовсе не вор». И когда Халид прочел эти стихи, он отошел в сторону и удалился от людей, и, призвав к себе женщину, спросил ее: «В чем тут дело?» И она рассказала ему, что этот юноша любит ее, и она любит его, и он только хотел посетить ее, и пошел к дому ее родных и бросил в дом камень, чтобы дать ей знать о своем приходе. И ее отец и братья услышали шум от камня и вышли к юноше. И когда юноша заслышал их, он собрал всю материю и сделал вид, что он вор, чтобы прикрыть свою возлюбленную. И девушка говорила: «Когда его увидели при таких обстоятельствах, его взяли и сказали: „Вор“, и привели его к тебе. И он признался в воровстве и уперся на этом, чтобы не опозорить меня. И такие дела совершил тот, кто сам себе бросил обвинение в воровстве из-за чрезмерного своего благородства и величия души. Поистине, он достоин того, чтобы ему помогли добиться желаемого», — воскликнул Халид. А затем он позвал к себе юношу и поцеловал его между глаз, и велел привести отца девушки, и сказал ему: «О, старец! Мы были намерены исполнить приговор над этим юношей и отсечь ему руку, но Аллах велик он и славен уберег меня от этого. И я приказал выдать юноше 10 000 дирхемов, так как он не пожалел своей руки, чтобы охранить твою честь и честь твоей дочери и уберечь вас обоих от позора. И я велел выдать твоей дочери 10 000 дирхемов, так как она рассказала мне об истине в этом деле, и я прошу тебя, чтобы ты мне позволил выдать ее за него замуж». «О, эмир, я позволяю тебе это», — сказал старец. И Халид прославил Аллаха, и восхвалил его, и произнес прекрасную проповедь, и сказал юноше: «Я женил тебя на такой-то девушке, присутствующей здесь, с ее позволения и согласия, и с разрешения ее отца, за эти деньги в размере 10 000 дирхемов. «Я согласен на этот брак», — ответил юноша. И затем Халид велел доставить деньги в дом юноши, неся их на подносах, и люди ушли радостные. И я не видел дня диковиннее этого. Началом его был плач и огорчение, а концом веселье и радость.